Вопрос 348. Как быть, если плева не рвется под нажимом полового члена? Может ли женщина, побыв 3 раза замужем, остаться девственной? Может, если первый муж француз, второй голубой, третий академик. Из коллекции сексологов. Произвести несколько попыток. Ни в коем случае не ругать себя, что, дескать, вы не способны быть настоящим мужчиной. Я уже говорил, девственная плева иногда бывает настолько плотной и в то же время так хорошо растягивается, что половой член как бы входит вместе с ней в глубину влагалища и не разрывает ее. В этой ситуации стоит прибегнуть к хирургическому вмешательству.